Глава 9. Несколько дней спустя. «Проклятие!» — простонала Анна, лежащая на полу. «Снова мы проиграли!» «Чудовище!» — добавила Оля. «А я вам говорила, что это бесполезно. Эта сволочь слишком сильна!» — слегка хриплым голосом сказала Лиза. «Мы сильны, но до нашего сладкого господина еще очень далеки!» — томным голосом добавила Альма и поднялась с пола. «Но я еще не сдалась!» «Сразу видно, императрица, постарайся там за нас!» — захихикала Лиза и показала большой палец. «Женщины!» — простонал я, из которого уже все соки выпили, во всех смыслах этого слова. Три проблемные женщины, как вернулись с фронта, так собрали целую толпу, дабы одолеть меня. В итоге лежат сейчас на полу, где мы постелили мягкие шкуры и стонут от усталости. «Пережившие уйму стресса женщины», — улыбнулась черноволосая красавица, подошедшая ко мне, сидящему на полу. «Надежда. А потом и остальные твои родственники мне всю плешь проели. Раз 10 грозились спалить всю пещеру, мол, жалко, конечно, но мир важнее». «Я всем им уже дал подзатыльников. Миху до сих пор Карина выхаживает. Сотрясение у него». «Да, но арахны и паучки запуганы до смерти, боятся и трясутся. Пришлось их всех успокаивать». Она села на мои ноги и обняла меня, прижавшись щекой к груди. «Но все они были настолько счастливы, когда узнали о появлении императрицы, что кто-то даже в арахну эволюционировал. Правда, меня тоже потряхивает. Испугалась, что меня и правда сожгут». «Тебя не сжечь, ты питомец». Я провел ладонью по ее изящной спине, а другой рукой приподнял личико, чтобы поцеловать. «Ты моя!» «И душой, и телом!» — пробормотала императрица и уснула. Вырубилась. «А слов-то было!» — хмыкнула Аня. «Ну что, признаем полное поражение?» «Нет!» — вдруг с пола поднялась Альфа. «Алиса Данииловна, маг Земли, военный офицер и моя новая баронесса поднялась на ноги. Она, как обычно, была великолепна. Генетика у Альфы превосходная, что сказалось на теле. Где надо, округло, ноги прямо от ушей, талия узенькая, лицо чарующее, а светлые волосы спадали до самой попки. Которое, подмечу, тоже загляденье, круглое и упругое. Девушка весьма спортивна, имеет кубики пресса на животе, но это не портит ее женственность». «Как тебе уговорили-то?» — поинтересовался я. «Просто захотелось хорошего секса». Откинув взъерошенные волосы назад, девушка пошла ко мне. «Все же эти купальни — штука ядреная. После них хоть на луну воет желание». Она подошла ко мне после того, как я уложил на кровать Альму. Рядом с Евой и Юнной. Все они дрыхли, пав первыми. В другой спальне спала Виктория, выбившаяся из сил, и Оксана. «Последствия высокой регенерации», — пожал я плечами. «После наших купалин организм насыщается настолько, что считает, что сейчас идеальный момент для размножения, и начинает лупить гормонами по мозгам. Помогают медитация, тренировки, зелья, ну и секс». «Знаю, но не хочется отдаваться абы кому. Да и хочется насытиться перед тем, как мужа себе найду». «А зачем выбирать мужа, который тебе не нравится?» — спросила Лиза. «Так я же аристократка. Вновь аристократка». «Ты глава рода. Зачем тебе чем-то жертвовать?» — добавила Оля, присевшая на коленки. «Точно!» — осознала Альфа. «Мне же нет нужды. Я и мужа могу взять из простолюдинов. Или вообще родить от кого-то и воспитать ребенка одна со слугами». «Одной? Зачем тебе это? Просто найди подходящего мужчину. Ребенку нужен отец», — добавила Лиза. «Наверное. Но я с вами еще поговорю потом, хорошо?» — спросила Альфа, и девчата закивали. «Подружек у меня нет. Женщины меня недолюбливают. Ой!» «Слишком долго болтаете, женщины!» По-звериному прорычав, набросился на Альфу, а та была только рада. Правда, надолго ее не хватило. Я слишком быстро становлюсь сильнее, выносливее и крепче. Сюда бы Сайон. Эх. Когда весь табун красоток пал и уснул, я спустился в подземный мир. Сейчас там было спокойно. Но недавно зябликовы тут побуянили. Пришлось заняться их воспитанием. Сволочи, блин. Кто из нас взрослый? Этим придуркам и балбесинам уже за 30 или почти 30, а ведут себя как дети. Вот всегда так было. Еще будучи совсем маленьким, приходилось и старшего брата выручать, и за карапузом Машкой присматривать. Про отца я вообще молчу. Вот кто ходячая проблема. А родня? Это вообще кошмар какой-то. Смотришь на них и не понимаешь, как они вообще выжили. Я пришел к ближайшей кольцевой ферме и посмотрел на маленький гриб. Он еще совсем молод, но исходящая от него мощь была впечатляющая. «Владыка!» — ко мне подошла старая Рахна. «Нормально все?» Я кинул на нее взгляд, и выглядела та вполне обычно. «Да, владыка. Немного потряхивает, правда. Ваши родственники очень могущественны. Спасибо, что спасли нам жизни». Она преклонила паучьи ноги, кланяясь. «Вы прекрасные фермеры», — я указал на царь гриб Намана. «Поэтому они вас не тронут, ведь вместо вреда вы приносите лишь пользу». «Благодарю вас, владыка, за объяснение. Мне стало спокойнее». «Не за что. У нас общий дом, и наша задача его защитить, сделать сильнее и обеспечить светлое будущее нашим детям». «Детям?» — пискнула Рахна. Я прямо уверен, что она думает о потомстве императрицы. Альмы, то бишь. Ладно, оставив старую, погулял здесь. Фермы в идеальном состоянии, а еще постепенно собирается урожай магических грибов. Когда они полностью созревали, их аккуратно собирали и обрабатывали. Какие-то грибы сушатся, какие-то маринуются, но есть и такие, кого делят на части. Одну часть превращают в алхимический порошок, а остальную съедают. Но учитывая, сколько у нас ферм, съестной части уже столько, что приходится ею кормить людей в Эльманеле. Стоит уточнить, что килограмм такой грибной мякоти стоит 5 миллионов. Эти грибы со смешным названием «салоежка» укрепляют костную систему человека, делая кости очень крепкими и упругими. Но едят этот гриб с салом. Так эффект лучше. У нас здесь много грибов и всякого такого разного. К примеру, красный подсолнух. Из него делается растительное масло. Дорогущее до ужаса. Но оно насыщено маной, полезно и очень вкусное. А еще есть корнеплоды, напоминающие помидоры. Да-да, именно корнеплоды. Сочные внутри и очень бодрящие. Походив здесь, я пришел к бурлящему озеру в центре и искупался, а как прогрелся, разморило. И поспешил к себе в комнату, где и рухнул спать на полу. Кровати заняты женщинами. Пробуждение же было... Нет, не сладким. Дверь едва ли не с ноги выбила Василиса и, схватив меня духовными руками, похитила, даже трусы не дала надеть. Она утащила меня в великокняжескую купальню и утянула в духовное пространство. И вот мы стоим на башне и смотрим на голубое небо. Если точнее, то там была лишь дыра в черных тучах. И эта дыра сделала Васю настолько счастливой, что она не могла сдержать эмоции. Ну да, в демонических землях теперь есть солнце. Не везде, но если посмотреть на это издалека, то это выглядит как огромный луч света, пронзающий тьму. И это к тому, что его будет видно повсюду в этих проклятых местах. А это значит, что припрется враг. Гарантированно припрется. «Какие есть идеи?» — поинтересовался я у женщины. «Собирать армию — это...» — указала она на небо. «Победа. Не в войне, но в битве. Однако она может легко перерасти в победу в войне». «Хорошо. Но бери лишь самых надежных, а то уже приходили гости». «Гости?» Я объяснил ей, а та рот раскрыла. Но я и вернул ее в реальность, а затем достал из колец голову убитых духовных практиков. Они не гнили, так как находились под воздействием магии. Но Вася просто забрала их у меня и убежала. Она хоть оделась там. А то на лице был такой шок, что, кажется, она половину страны пробежит голышом и не поймет этого. А на улице как бы еще мороз и снег. Ладно. Сладко потянувшись, выбрался из купальни. Самочувствие было отличным. Ночью сбросил пар, и голова очистилась. Сразу интересные мысли появились, так что я направился в лабораторию. Зелье одно сделаю. Ну и буду готовиться к поездке в Корё. Дед что-то там говорил про Южный полюс, Антарктиду, но и тут дел скопилась тьма. Добравшись до столовой, позавтракал и нашел Еремина. Он составил отчет за последние месяцы и сделал презентацию. Но смотрел я не один, а с ПЖЛ и Юнной. Она тоже будет докладываться. «Как видно по карте», — Еремин указывал указкой на большой экран перед нами. А находились мы в кабинете для совещаний и сидели за столом. «Большая часть оставленных монголами объектов уже перестраивается. Запад и центр бывшей Монголии теперь можно разделить на три зоны. Первая — это зона, где работаем мы. Вторая — за Белкиными. И третья — за Аметистовыми». Нет смысла монополизировать все ресурсы моего великого княжества. Я не потяну просто столько. Либо это займет уйму лет. Так что я впустил сюда аристократов. Они сами вкладываются, сами все делают. А потом платят мне налоги. Ну, а я с этих налогов плачу налоги империи. Точнее, буду платить. На данный момент мое великое княжество освобождено от уплаты налогов. Белкины под руководством мамы Оли уже построили 10 добывающих и 7 промышленных объектов. Ну и сделали свой логистический хаб и протянули к нему железную дорогу. Причем вскоре до моего княжества дотянутся дороги, ведущие из Новосибирска и Омска. Аметистовы же строили сразу промышленные комплексы и, добывая ресурсы, сразу же производили товар, который шел в империю Мин. Эта огромная страна может поглотить несметное количество товаров и попросит еще. Там недавно завершилась гражданская война, и началось восстановление. Так что туда хлынул поток товаров и стройматериалов. И я напомню, так как корейцы продавали оружие повстанцам, то отношения между странами сейчас холодны, а сухопутная граница перекрыта. Я это к тому, что китайцы покупают не корейские товары, а наши. Поезда нескончаемым потоком едут в Китай и обратно. Но что касается моего бизнеса, я забрал себе все, что требует минимум вложений и при этом дает максимум прибыли. Насчет Тибета. Все было сделано, и уже прибыли люди от родов убийц чудовищ Змеевых и Воробьевых, доложил Еремин. На что я молча кивнул. Жду не дождусь открытия нового подземного мира. Это настоящая сокровищница, и я буду иметь с нее долю. Также на территории Великого княжества было открыто 109 новых предприятий. Он начал перечислять. Магазины, торговые центры, ремесло и даже алхимия. Кто-то отель построил, точнее, вырастил с помощью Николь. Ну и Юнна. Нами были вдвое расширены все фабрики, а также построен логистический центр. Помимо этого, мы расширили линейку продукции и нарастили производственные мощности в 3,3 раза. Грудастая девушка в очках стояла у экрана и водила указкой по графикам. «Сейчас мы с помощью Николь создали рощу хлопковых деревьев, а также создали 7 плантаций различных сортов хлопка. Оно, конечно, здесь не должно расти, но благодаря лесу растет и очень хорошо. В этом нам помогает новое предприятие». Она кивнула на Лизу, и та подошла к экрану. «Я нашла одного мужичка-фермера, который оказался пожилым алхимиком. И он сделал новое удобрение, которым сам и пользовался. Я уговорила его посетить твое княжество, и он влюбился в него. И на мои деньги построил завод. Теперь у нас производится великолепное и, главное, очень дешевое удобрение. Уже, кстати, сертифицировано в Корё». «А почему оно очень дешевое?» — спросил я. «Оно делается из овечьего и лошадиного помета, который у нас добывается в несметных количествах. Ну и различные минералы добываются здесь же». «Понял. И как много можете произвести?» «Очень много. Овечьи и лошадиные фермы продают нам это добро за копье в огромных количествах. Хм. Позови алхимика ко мне. Попробуем сделать магическое удобрение. Мы продолжили. И что я могу сказать? Княжество растет на глазах. И уже доходы такие, что позавидуют многие князья. Еще один момент. Бека с песцами привели множество коз, степных овец, верблюдов и даже свиней. Сейчас они занимают западную часть моих земель. Золотой лес уже дошел до границы со Степной Ордой и постепенно осваивает Тибет. Но там тяжко. Камни, горы снега и жуткий холод. Днем я переговорил с алхимиком и предоставил ему ряд магических ингредиентов, которые производятся в княжестве в большом количестве. Тот займется исследованием и попробует сделать более мощное удобрение. Земли Карио бедны на ману, а удобрение насытит почву. Тогда мы получим полезные продукты питания. Далее я посмотрел на своих приручителей, гвардейцев и бойцов. Всех их гоняли не щадя, поэтому люди выглядели сильнее, чем 2 месяца назад. «Вы все молодцы!» — гордо заявил я, стоя перед народом. Их собрали перед Эльманелем. Там же множество закрытых тканью клеток. «Действительно. За полгода все вы стали в разы сильнее. Вскоре вы отправитесь на запад помогать степнякам добивать персов». Мои слова оживили толпу. Они уже устали тренироваться и готовы даже на фронт отправиться. «Сейчас в Великой Персии происходит восстание, а также...» — заулыбался я. «Вы не поверите, Османская империя вот-вот заключит с нами мирный, а затем и союзный договор». Народ не сдержался, и 1000 глоток взорвалась радостным ревом. Да, война подходит к концу. По крайней мере, та часть войны, которая отведена простым смертным. «В скором времени османы, одновременно с бхаратами, которых мы знаем как индусов, нападут на персов». Народ еще больше загалдел. «Да. Так что и персы скоро пойдут на перемирие, иначе их уничтожат. Османы жаждут хоть каких-то побед из западных земель персов. Бхарат же желает освободить восточные земли. Так что в любом варианте Великая Персия перестанет быть великой». Народ галдел, но я поднял руки, и люди замолчали. «Сейчас же пора стать еще сильнее. Но сперва я обращусь к людям, которые прошли 2-месячное обучение и получили печати приручителя. Полноценными приручителями вы вряд ли станете, но получить фамильяра сможете. Кто это будет, зависит лишь от вас. Выбирайте вдумчиво». В этот момент затряслась земля, и примчался большой табун монгольских боевых лошадей. Это были мощные звери, выведенные из монстров. Затем начали снимать ткань с клеток. В некоторых были электрические крысы, в других — птицы. Но были и такие, где находились здоровенные канадские грифы. Это мощные птицы с рангом опасности около 16. «Я привез немало подарков из Северной Америки. Разбирайте!» И люди начали разбирать. Мои ПЖМ и приручители активно помогали спецназу и гвардии. И многие спецназовцы выбрали монстров, которые помогут в бою. Гвардия — в основном лошадей для патрулирования княжества. А еще здесь были молодые арахнусы. Также несколько совсем молодых бьяка и карпатских песцов. Они хотели стать сильнее и решили найти себе приручителя. Питомцев раздавали до самой ночи. Но не все получили, что хотели. Кому-то не хватило сил, а кому-то интересующих их питомцев. Но ничего, повезет в следующий раз. Кто-то даже ввел новый термин — «воин-приручитель». А что, очень неплохо. Грифов, которых было около 90, разобрали всех, но в основном приручители. Мало кто из спецназа или гвардии смог осилить этих монстров. Утром моя армия отправилась на юго-запад. Ермолаев и Оля возглавят войска. Княжна Белкина зарекомендовала себя как хороший командир. Талантом пошла в отца. Впрочем, у него она и научилась командовать. Ну, а я поехал в Карё. Но сперва в Пекин и клан Сяо. где я провел половину дня, обсуждая дела. Китайцы хотят не только покупать, но и продавать, и это логично. Пекин, к слову, уже восстановили, и старик Бай даже пошутил, что не против был бы, если в городе появится своя пекинская домина. Напомню, что это сестра Эльманеля, и расположена она в бывшей крепости Ченя. Город Чинчунь уже кипел жизнью, и домина поглощала результат этой жизнедеятельности. Выхлопы, канализацию, отходы. Дошло до того, что в крепости Ченя сделали свалку, а домина все это переваривает. Маги создали кислотный бассейн, который растворяет мусор. И домина поглощает то, что растворено, снабжая лес огромным количеством минералов. Люди вдруг осознали, что если жить в симбиозе с природой, то это невероятно выгодно. Я сам в шоке. Далее я доплыл до Корё, где меня никто не встречал. Опасно это. В стране напряженная обстановка, так что я в очередной раз не взял сюда никого. Вездесущие снайперы, да и просто бомбу подложить могут. Так что машину, которую пригнал Иван, я осмотрел с помощью магии. И пока ехали, он мне доложился, рассказав о делах корпорации. «Значит, все не уймутся», — вздыхал я, сидевший на пассажирском сиденье рядом с Иваном, который был за рулем. «Да, на одного кандидата 150 засланцев», — Иван тоже вздыхал. «А нам нужно было набрать 30 человек для управления нашими фермами». «А что касательно...» Договорить я не успел, так как почувствовал магическую вспышку под нами и дернул на себя Ивана, вырывая ремни безопасности и мужчину. Миг спустя произошел взрыв, и мы отправились в полет. Машину подкинуло на 20 метров, точнее, то, что от нее осталось. Приземление также было неприятным. «Ваша же мать, сволочи!» — выругался я, высвобождая щелёт. Порвав покорёженный металл, вместе с обалдевшим Иваном вышел наружу, а там капец. Сила взрыва была такова, что тут десятки машин перевернуло. А в том месте, где произошел взрыв, располагался канализационный люк. Сволочи. Сейчас там воронка. Я подбежал к одной из перевернутых машин и перевернул ее обратно. Водитель был пристегнут, поэтому не сильно пострадал. А вот в следующей машине... В общем, головой разбил стекло и помер. Где можно было, я переворачивал машины, ставя их на колеса. Где нельзя, помогал людям выбраться наружу. Но пострадавших было много. Еще и пробка, так что скорая задержится. Благо, у меня всегда с собой была мазь для лечения солдат. «Терпи, боец, атаманом станешь», — приговаривал я, обрабатывая раны паренька лет 16. «А все потому, что не пристегнулся. Нужно пристегиваться, даже сидя на задних сиденьях». Рядом лежат его родители. Ну, еще человек 20. Люди тоже помогали. У всех в машинах были аптечки, но на кой они мне? У меня и бинты особые, и мазь, что раны простых людей заращивает на глазах. Народ здесь почти пуст в плане маны, так что магические лекарства работают особенно эффективно, восхищая людей. Рядом суетился Иван, помогая всем, кому мог, и собирая контактные данные пострадавших. Я велел оказать всем пострадавшим и их семьям финансовую помощь. Все же это было покушение на меня, и пострадали они из-за этого. Ну и да, помочь им — это плюсик к моей репутации. «Выживет, не переживайте». Я подошел к женщине, которая сидела на коленях перед лежащим и перебинтованным мужем и рыдала. В отличие от нее, он не пристегнулся. «Его с работы уволят», — шмыгала она носом. «А у нас ипотека и много долгов». «Я выплачу ваши долги и ипотеку». «Правда?» — обернулась ко мне зареванная женщина. «Правда. Вон, поговорите с Иваном», — указал я на Малышева, разбиравшегося с приехавшей полицией. «А вот медики задерживаются». Женщина оставила мужа, а я лишь покачал головой. «Бедный мужик. И не в том плане, что пострадал, а в том, что жена меркантильная. Ну, хоть хорошенькая». А затем меня пригласили в машину-фургон, где я дал показания. «Послушайте, я только что приехал в страну, и ваши вопросы — это глупость», — рыкнул я на полицейского, который брал показания. «Наши законы — это глупость? Так вы считаете, гражданин Российской империи?» — нахмурился немолодой полицейский, который и вел запись. «Ваши законы?» — рассмеялся я. «У вас есть закон, который позволяет насильнику посадить свою жертву в тюрьму, выставив из жертвы виноватого. И таких законов, которые защищают олигархию, целая тьма. Но нет. Я не считаю ваши законы глупыми, потому что их писали умные люди, чтобы защитить кого надо. И эти, кто надо, отнюдь непростые люди». Мужчина начал что-то записывать и через пару минут оторвал взгляд. «Продолжим. Кто знал, что едете сюда?» «Ваше правительство», — улыбнулся я. «Я же заранее документы на въезд подавал. А потом и таможню прошел». «Кто еще?» «Человек со мной и Чо Сойон». «Кто-то еще?» «Нет». «Понятно». Он продолжил что-то записывать, но и задал еще с десяток вопросов. «Не покидайте страну и город», — выписал он мне предписание. «Можете засунуть его себе в одно место», — отказался я от бумаги, а тот нахмурился. «Мне процитировать закон, в котором говорится, что если этого требует бизнес, то я могу поехать куда угодно». Закон куда более сложный, но смысл примерно такой. «И почему-то мне не предоставили копию моего допроса, и я нигде не расписался». Я вытянул руку. «Давайте». «Вы не получите оригинал записей, а копию я вам вышлю». «О как». «Здесь произошел теракт, и действует режим террористической угрозы. Я не обязан предоставлять материалы следствия». «Ну-ка, Иван!» — крикнул я, открыв дверь, и тот быстро примчался сюда. Почти прорвался через полицейских. Я затянул его в машину и объяснил все. А Ивана как прорвало на законы, которые сейчас нарушаются. «Поэтому давайте подпись, что вы отказались нам представлять записи», — улыбнулся тот. И полицейский вспотел, а также посмотрел на камеру телефона, который я держал в руках. И он все же подписался, хоть и дрожащими руками. И мы ее со всех сторон повертели и покрутили. «Очень хорошо. А теперь ждите приглашения в суд», — заявил Иван, и мы покинули фургон. «Да уж, веселый прием. И с каждым разом он все веселее и веселее». Я оглядел весь этот беспорядок. «Похоже, пора действовать серьезно. И горе тем, кто встанет у меня на пути».